А Мэри стоял у подножия зеленого кургана и плакал. Когда же песня отзвучала, он горестно воскликнул. «Конунг Теоден! О, конунг Теоден! Ох, как ненадолго ты заменил мне отца! Прощай!» Завершилось погребение, утих женский плач. Конунга Теодена оставили в могиле вкушать вечный покой, и люди снова собрались в золотом чертоге для великого пиршества, чтобы отринуть печаль. Ибо Теоден сполна прожил свой земной срок и умер как герой, не посрамив царственных предков. Согласно обычаям, настал черед памятной чаши в честь всех ушедших владык Мустангрима. И тогда выступила вперед царевна Ристанийская Эовин, золотая как солнце и белая словно снег. Она поднесла Эомеру полную до краев чашу. И встал менестрель, и поднялся научитель преданий. Они назвали все имена мустангримских властителей в достодолжном порядке. Отрок Эорл, Брего, строитель дворца, Алдор, брат злосчастного Бальдера, Фреа и Фреавин, Голдвии, Деор и Грам, а також и Хельм, укрывшийся в Хельмовом ущелье, когда враги заполонили Ристанию. Его курган был последним из девяти на западе. И воспоследовал песенный перечень конунгов, похороненных с восточной стороны. Фреалав, племянник Хельма, Леофа, Вальда, Фолька и Фольквин, Фенгел, Тенгел и сын его Теоден. Когда же был назван последний, Эомер осушил чашу и повелел виночерпием чаши наполнить, и поднялись все возгласивши: «Живи и здравствуй, Эомер, конунг Мустангрима!» Под конец встал сам Эомер, молвив: «Пиршество наше погребальное. Мы провожаем в последний путь конунга Теодена, но да озарится оно радостной вестью, и больше всех был бы рад ей покойный конунг, ибо сестру мою Эовин он любил как родную дочь. Слушайте ж, гости, доселе здесь небывалые, пришельцы из дальних краев, Фарамир, наместник Гондора, владетель Итилийский, просит руки Эовин, царевны Ристании, и она ничуть тому не противится. Итак, оглашаю их помолвку, все будьте свидетелями». Фарамир и Эовин выступили вперед рука об руку и зазвенели в честь их за здравные чаши. «Ну что ж», — сказал Эомер, — «теперь союз Ристании с Гондором скреплен заново, и я этому радуюсь больше всех». «Не поскупился же ты, Эомер», — сказал Арагорн, — «отдавая Гондору драгоценнейшее, что есть в твоем царстве». А Эовин взглянула в глаза Арагорну и сказала: «Пожелай мне счастья, государь мой и мой исцелитель». А он отвечал: «Я желал тебе счастья с тех пор, как тебя увидел. Нынче же счастье твое — великая отрада моему сердцу». Закончилась тризна, и собрались в путь гости конунга Эомера. Уезжали Арагорн со своими витязями, эльфы Лориена и Раздола, Фарамир и Имраиль остались в Эдоросе, осталась и Арвин, распростившись с братьями. Как прощалась она с отцом, никто не видел. Они ушли в горы и долго-долго беседовали. Горько было их расставание навеки вечные. Перед самым отъездом Эовин с Эомером пришли к Мэри, и на прощание было ему сказано: «Счастливого тебе пути, мириадок из Хоббитании, кравчий Мустангрима. Поскорее наведайся к нам, мы будем тебе рады». И сказал Эомер: «Соблюдая обычаи древности, надо было бы за твои подвиги на поле у Мундбурга так нагрузить твою повозку, чтобы ее лошади с места не стронули, но ты ведь не хочешь ничего взять, кроме оружия и доспехов, которые и так твои. Что ж, будь по-твоему. Ибо я и вправду не знаю даров тебя достойных, но Сестра все же просит тебя принять хотя бы это, в память о ратнике Дернхельме и о раскатах христианских рогов на том незабвенном рассвете. И Эовин протянула Мэри древний серебряный рог на зеленой перевязи, маленький, но изукрашенный искусной резьбой. Вереница скачущих всадников велась от мундштука к раструбу, и загадочные руны были начертаны на серебре. «Это наше семейное сокровище», — сказала Эовин. «Работа гномов. Из того, что награбил Ската, был такой дракон. Когда же его убили, наши и гномы поссорились из-за добычи. Рог этот привез с севера отрок Эорл. Он нагоняет страх на врагов и веселит сердца друзей, и друзьям всюду слышен его призыв». Мэри принял подарок, как было отказаться, и поцеловал руку Эовин. Все трое обнялись и расстались в надежде навстречу. Словом, все были готовы, выпили прощальные чаши, выслушали добрые напутствия, да и сами не остались в долгу. Гости отправились к Хельмову ущелью и там отдыхали два дня. Леголас, что обещал Гимли, то и исполнил, пошел с ним в блистающие пещеры. По возвращении эльф помалкивал. Сказал только, что пусть говорит Гимли, у него слова найдутся. «Уж в словесной-то битве никогда еще гном не побеждал эльфа, это в первый раз», — добавил он. «Ну ладно, вот попадем в Фангорн, авось сравняемся». От ущельного излога они выехали к Изенгарду и увидели, как поработали онты. Стены они все снесли, камни убрали, и был внутри Изенгарда пышный фруктовый сад. Бежала сквозь него быстрая река, а посреди сияло озеро, и в нем отражалась башня Ордханка в своей нерушимой черно-каменной броне. Путники немного посидели на месте прежних изенгардских ворот. Там, будто часовые, стояли два высоких дерева, а за ними открывалась зеленая аллея Кортханку. Они смотрели и дивились, как много можно сделать за недолгое время, и ни живой души рядом не было. Однако же скоро послышалось, и в аллее появился древень, а рядом с ним скоростень. «Привет гостям Ордханского сада», — молвил он. «Мне сказали, что вы тут неподалеку объявились. Но я работал в долине. Много еще работы. Вы там, правда, как я слышал, на юге и на востоке тоже не дремали. Хорошо поработали, очень даже хорошо». И древень похвалил их, обстоятельно перечислив все происшествия. Он, оказывается, обо всем знал. Наконец он замолк и долго смотрел на Гэндальфа. «Ну-ну», — сказал он, — «говорил же я, что ты из магов маг. Славно ты потрудился и под конец одолел врага. Теперь-то куда едешь? И сюда с чем заглянул?» «Заглянул посмотреть, что ты поделываешь, друг мой», — сказал Гэндальф. «И еще за тем, чтобы вас поблагодарить. Без вас бы нам не справиться».